«Это точно», — загадочно сказал Филипп. «Это ты тонко подметила». Он давно сдерживался, чтобы не засмеяться, а тут не выдержал. Она так добросовестно отводила от него глаза, так искренне печалилась о каких-то идиотах, не стоящих того, чтобы плюнуть в их сторону, что, даже не понимая, как это для нее важно, все-таки рассмеялся. «Ты что?» — с удивлением спросила она. Он обхватил ее коротко стриженный затылок и сел и притянул к себе. «До церемонии поднятия флага еще час», — сказал он шепотом. «За это время можно успеть многое». Удивительно, как действовал на нее этот человек. Она моментально забыла обо всем на свете. Остался только он, его католический бриллиантовый крестик, который по неизвестным причинам совершенно завораживал Александру, и неуемная радость от того, что у них много времени, и они могут с пользой его потратить. «Ты сегодня поздно?» — спросил Филипп, когда они уже попивали кофе, собираясь разбежаться на целый день, каждый по своим делам. «Не особенно», — ответила Александра, соображая. «Мне немного осталось. Я думаю, за неделю мы все закончим. Ну, в общем, фильм получился ничего. Покажешь?» Александра пристально на него посмотрела. Он пробегал глазами какую-то англоязычную газету и прихлебывал кофе из огромной белой кружки. «Мое приданое», — гордо объявил он, выдружая эту кружку на стол в первый же день пребывания в доме у Александры. В длинных загорелых пальцах вкусно дымящаяся сигарета. «Зачем ему мой фильм?» В некотором смятении, до конца еще неосознанном, подумала Александра. Он выглядел совершенно равнодушным. Наверное, таким он и был тогда. Зачем? «Впрочем, если не хочешь, не надо», — сказал он, мельком взглянув на нее. «Я не особенно увлекаюсь российской политикой». «Да нет, почему же?» — пробормотала Александра. «Я могу принести». Он развернул газетную простыню и перегнул ее. «Дня через два я улетаю», — сообщил Филипп. «Вернусь 5 января». «Хм, только и всего», — подумала Александра. «Вызван с докладом в малый совнархоз. К обеду не жди твой пупсик или суслик». «Кажется, все-таки суслик». Она стремительно поднялась, открыла воду и стала мыть посуду. Хотя, как правило, утренние чашки они оставляли на вечер. Ей не хотелось, чтобы он заметил ее огорчение. «Что ты хочешь к Рождеству?» — спросил он, как показалось Александре, с некоторым самодовольством. «Бриллиантовое колье!» — буркнула она, не сдержавшись, и тут же прикусила язык. «Что-что?» — удивленно переспросил он. «Если можешь», — попросила она довольно кисло, — «дай мне денег». «Не пугайся, мне нужно всего лишь починить ботинки». «Старые-то совсем прохудились», — добавила она сварливым тоном старухи из сказки о рыбаке и рыбке. Она понимала. Сердиться на то, что он уезжает, смешно и унизительно, к тому же нарушает все условия их договора, однако не смогла преодолеть своих чувств. Ей стало ужасно себя жалко. Почему-то она не подумала, что у него могут быть свои планы на Новый год, и заранее решила все за них обоих. Лада с Васяткой в теплых странах и прилетят не раньше конца европейских каникул. Маша в глубоком подполье. Сослуживцев у Александры нет, поэтому наплыва гостей не предвидится. Она собиралась нарядить елку, напечь пирогов, в этом она была мастерица, и накрыть стол со свечами для них двоих, для себя и своего мужа. Она давно уже придумала меню. Идиотка, господи, какая идиотка! Она воображала, как они будут чокаться тонкими бабы-клавиными фужерами, оставшимися еще от царских времен, когда куранты ударят в 12-й раз. А потом будут есть все, что она наготовит, и смотреть телевизор, лежа на полу и поставив бокалы на животы, не в силах пошевелиться. Именно так нужно наедаться на Новый год. Часа в три они пойдут гулять, чтобы порастрясти пироги и индейку, которую она тоже придумала ради него. Они придут с улицы, когда на Первом канале уже начнется какая-нибудь старая комедия, и будут пить кофе, заедая его пирогами, мороженым и комедией. Слеза капнула в чашку, которую Александра старательно терла под краном. «Я не понял», — сказал Филипп, — «при чем тут ботинки?» «Не нужно мне никаких подарков», — злым голосом сказала она. «Дай мне денег на починку ботинок, и все». Зашуршала газета, он поднялся. С замершим сердцем Александра ждала —